Добрый вечер. Меня зовут Валентин Чередников. И сегодня мы продолжим тему, посвященную связи поэзии, философии и науки. Год назад, примерно, было так же холодно. Я был мыслями своими погружен в историю экспедиции полярной Франклина и Кразье. Жуткую историю, написанную Дэном Симмонсом. И мне так не хотелось с ней расставаться, что хотелось получить какую-то зацепку, чтобы продолжить пребывание в этом устрашающем морозном мире. Но идти тем путем, чтобы читать другие книги автора, я не рискнул. Мне показалось, что гораздо интереснее продолжить общение с какими-то персонажами этой истории, поскольку это все были реальные люди. И в книге Симмонса фигурировали два члена экипажа знаменитого корабля «Бигль», на котором совершал свое кругосветное путешествие Чарльз Дарвин. Я решил, почему бы не продолжить мне пребывать в этом мире, ознакомившись с главной книгой Дарвина. В общем-то, к ней очень редко испытывают интерес представители традиционализма, мировоззрения, которые я разделяю, и чаще всего обходятся какими-то скептическими, уничижительными комментариями. Однако я решил все-таки обратиться к этому фундаментальному труду «Происхождение видов путем естественного отбора». И удивление мое было достаточно велико, потому что я обнаружил там, естественно, читая под своим собственным углом, уже воспитанным в определенной культуре, далеко не научной, я обнаружил там те схемы, которые, в общем-то, были созданы в свое время Платоном в его Пармениде, ну и развиты неоплатониками. Только это не вертикаль, скорее, а горизонталь. Я бы назвал Дарвина горизонтальным платонизмом. То есть, когда мы видим то же самое, в общем-то, как из единого происходит многое. У Дарвина мы обнаруживаем, как из одного какого-то прототипа вида путем изменчивости, специализации получается разнообразное множество живых существ. Дарвин, когда был еще совсем молодым человеком, вдохновился книгами Александра Гумбольдта. Именно эти книги побудили его подать прошение на корабль «Бигль», которое было принято не сразу, и отправиться в путешествие, в общем-то, революционизировавшее мир современной науки. Александр фон Гумбольдт, имевший такое огромное значение в жизни Чарльза Дарвина, это создатель того представления о мире, о космосе, которое можно назвать холистским. Разумеется, холистское представление о мире является традиционным по своей сути, но в науке нового времени оно было утрачено. Наука нового времени все-таки рассматривала мир как совокупность механизмов. Мы все помним декартовское представление о животных, которые представляют собой бездушные машины. Мы помним о раздробленности Вселенной, которая представляет собой совокупность, конгломерат каких-то винтиков, работающих под воздействием божественного первотолчка, основные положения деизма. Все это казалось какими-то часами, совершенным механизмом. А Гумбольдт ввел вновь в фундаментальную науку представление об одушевленности мира. Он ввел представление о том, что все взаимосвязано не просто какими-то толчками, сообщающими движение, а все взаимосвязано единым духом, пронизывающим природу. Гумбольдт поэтому считается одним из основоположников того, что сегодня называется экологическим мышлением. Он повлиял и на последователя такого дарвиновского, как Эрнст Геккель, например. Геккель, который трансформировал уже холистическое мировосприятие в монизм и создал представление об экологии как о строгой дисциплине. Гумбольдт, в свою очередь, вот, кстати, я бы здесь хотел остановиться немного, потому что получал в свое время упрек, что вот, ну да, схемы-то могут быть и одни, действительно. Если мы представим то, о чем говорил Платон, и то, о чем говорил Дарвин, то это может подчиняться каким-то единым линиям. Но важны, говорили мне, слова. Потому что основная беда-то, утраты нашей традиционного мира, это подмена слов. Подмена слов в тех же самых схемах. Как мы вчера говорили о двух различных формах гипотез в связи с Кеплером, что гипотезы могут быть математическими, и там абсолютно идентичны там представления о мире, они равноценны представления о космосе Коперника, Ньютона, Тихо Браге и самого Кеплера, и могут быть астрономическими. И там в астрономической как раз гипотезе может быть только одно верное решение. И, судя по всему, упрек состоял в том, что я подменяю астрономическую, условно говоря, то есть основанную на какой-то единой реальности, моделью математической, в которой допустимо якобы все. Но мне кажется, что когда мы оставляем слова только лишь священными, когда мы, сохраняя схему, бережем слова, то они оторваны от реальности. Они оторваны не просто от какой-то мировой парадигмы, от того представления о мире, которое господствует сейчас или к которому мы хотели бы вернуться. Оно в принципе оторвано от действительности. Ведь только лишь осквернение, как мы знаем благодаря трудам многих религиоведов, только осквернение может ввести священное в сферу сакрального. Потому что священное, оно оторвано от реальности. Священное, оно идеально. А сакральное, то есть священное, прошедшее через какое-то испытание реальностью, оно действительно пронизывает уже весь мир и всю нашу жизнь. Вот мне кажется, что когда мы можем рассматривать идеи Дарвина через платонизм, то происходит как раз такое осквернение. Да, я признаю, что это действительно можно назвать таким словом, но это осквернение ведет нас к сакральности. Оно ведет к тому, что священное остается не просто недостижимым идеалом, а оно присутствует уже здесь и сейчас. Гумбольдт, который так повлиял на Дарвина, что, можно сказать, изменил его жизнь, да изменил и жизнь всей биологической науки. Во время своего южноамериканского путешествия много занимался растениями. И книгу о южноамериканских растениях он посвятил одному человеку, который оказал на него колоссальное влияние. Этого человека звали Йоганн Вольфганг Гёте. Ну, вероятно, что у многих из нас имя Гёте вызывает такую легкую тоску, потому что кто-то помнит разговоры Кермана с Гёте, какого-то всезнающего зануду и олимпийца, судящего обо всем, не признававшего романтиков, которые, в общем-то, так симпатичны с драматичностью своих судеб. Того же Навалиса, Гофмана, Гёльдерлина, всех он отвергал. Какой-то Юпитер, который стал настолько совершенным, что уже просто скучен. Однако, когда мы обращаемся к жизни Гёте, когда мы обращаемся к тому, к самим истокам его становления, то видим совершенно другую личность. Личность конфликтную, личность, подверженную сомнениям, долгим депрессивным периодам, Это личность, которая действительно могла создать Фауста. Эту мглистую, туманную, мрачную поэму. Потому что когда мы открываем Фауста, совершенно не верится, что это мог... что эта поэма могла быть написана кем-то, кто не переживал мир так же, не будучи подвержен таким же колебаниям, таким же сомнениям, таким же страхам, как мы сами. Мы помним начало Фауста, когда главный герой этого драматического произведения разочаровывается в науках и обращается к магии, к алхимии. Он вызывает вначале духа земли, который его пугает, и иронически называет Фауста сверхчеловеком. Это слово было употреблено задолго еще до Ницше, именно в Петровском Фаусте. Но оно было употреблено в оскорбительном контексте. Для самого Гёте изучение науки как раз и началось с этого странного баланса между мистикой и сцентизмом. 19-летним юношей он серьезно заболел. Это была простуда, но простуда, чреватая смертельным исходом. Его вылечил Метц. Это был врач Розенкрейцер, оказавший сильное влияние на молодого Гёте, поскольку он приобщил его не только к химии и медицине, но и к алхимии. Благодаря Метцу Гёте серьезно изучал алхимические труды, в частности Парацельса, и сам пытался проводить какие-то алхимические эксперименты. Несомненно, этот период жизни, в общем-то, увлеченность алхимией и магией осталась где-то до его последних дней, но она оказала сильнейшее влияние на главный труд его жизни. Сам Гёте, его первое произведение, фундаментальное такое, не лирическая поэзия, «Гетц Берлихинген», было популярно во всей Германии, а вот «Страдания молодого Вертера» сделали его звездой общеевропейского масштаба. А после этого случилось долгое затишье. Действительно, эта книга «Вертер» сыграла даже роковую роль, потому что она провоцировала самоубийство среди романтической молодежи. В общем, это было довольно страшное произведение, одна из первых кровавых книг в светской литературе, книг с кровавой историей, как фоном. Но затем где-то десятилетний творческий простой, потому что Гёте был приглашен в Веймар, где служил тайным советником при герцоге. И светские занятия, охота, всевозможные увеселительные мероприятия, театр однодневного масштаба и так далее, все это отнимало огромное количество сил, а также работа по горной добыче. И так далее. Все это отнимало огромное количество сил, и Гёте просто не хватало времени на творчество. Поэтому его, как бывшего, довольно страшно быть бывшим знаменитым писателем еще до 40 лет, и когда его попросили подготовить полное собрание сочинений, то там, в общем-то, кроме первых двух его работ, Вертера и пьесы про Берлихингена, не было ничего, кроме огромного количества разрозненных заметок, каких-то лирических стихотворений. То есть все это мелочи, все это не завершено. Все это, в общем-то, представляло собой такой крах. Достаточно интересно, ведь Гёте остается в истории человечества как один из самых плодотворных гениев. Как один из тех, кто, казалось бы, не останавливался ни на минуту. Но когда мы внимательно читаем его биографию, мы обнаруживаем периоды в 10 лет, в 6 лет простоя. удивительная череда интенсивностей и упадков. Ничего общего с тем самым самодовольным олимпийским Юпитером, которого нам представляет история литературы. И, видя, что, в общем-то, главное это дело его жизни совершенно как будто бы не удалось, как будто бы оно уже завершено, и он исчерпал себя, Гёте решает вырваться из замкнутого круга Веймарского герцогства и бежит в Италию через Альпы. Это его была давняя мечта – бежать в Италию. Он пытался осуществить ее дважды, но вначале помешала смерть сестры его, потом еще были какие-то помехи. И, наконец, в 1786 году он пересекает Альпы и оказывается в стране цветущих лимонов. В Падуанском ботаническом саду он впервые, наверное, обращает внимание на то, что растение представляет собой не какую-то данность, а процесс. Он даже просит садовника в Падуе срезать листья пальмы на разных этапах развития. Между прочим, эта пальма жива, кажется, и до сих пор. По крайней мере, когда я читал текст, ну, я читал текст, относящийся, наверное, к 70-м годам 20 века, и тогда она была еще жива. Она пережила все войны, все революции. Пальма. Может быть, она и до сих пор существует. И Гёте обратился к тому, что растение является процессом. Это уже сама по себе революционная идея. Его увлечение ботаникой во многом было связано с чтением книг двух знаменитых авторов. Это Руссо, который был ботаником-дилетантом. Ну, Гёте считал, что дилетант должен учиться у дилетанта. Поэтому избрал именно Руссо в качестве своего, в кавычках, научного руководителя. А вторым его учителем был Карл Линней, знаменитый шведский систематик. И вначале Гёте был в абсолютном восторге от идеи Линнея. То есть это биноминальная система, название живых существ, растений, животных, в которые, в общем-то, все и вся, что живо, что движется, что растет, делится на виды и типы. Но эта система, она напоминает какой-то сухой учебник бухгалтерии, может быть. А Гёте все-таки был человеком, ориентированным на жизнь. Он был ориентирован на практику. И он видел, что вся эта биноминальная система не вполне отвечает той реальности, которую он видит перед собой. Именно в Италии, во время его, в общем-то, переломного путешествия, ему приходит идея о том, что растение развивается, причем развивается из какого-то единого первого органа. И в качестве такого первого органа Гёте видит лист. Именно лист является основой всего того, что мы впоследствии видим, даже, естественно, елочки. Гёте внимательно изучает однолетние листовые растения. Впоследствии его упрекали за то, что он ограничился только лишь однолетними листовыми растениями. И говорили, что ну да, он немного ограничил эксперимент. Но все-таки его выводы оказали революционное влияние на науку ботаники. И, в общем-то, на эволюционное представление. Потому что Он считал, что вначале он вообще думал, что существует какое-то первое растение, которое можно обнаружить в природе. И даже долгое время проводил в прогулках, пытаясь найти это первое растение. Но потом он осознал, что это все-таки идеальный первотип какой-то. Идеальный прототип, архетип растения. Ну, что-то опять напоминающее платоновскую идею. Но только платоновская идея в горизонтальном срезе. В срезе того мира, с которым мы имеем дело в опыте, в практике. Гёте публикует на основании своих ботанических изысканий труд, который называется «Метаморфоз растений». Это небольшая по объему работа, которая совершенно выбивается из такой проторенной колеи научных работ той эпохи, которые были достаточно сухими и достаточно сухо относились к той реальности, которая нас окружает. Гёте же акцентировал внимание именно на жизни. На жизни, на растении, как на живом, одушевленном существе. Растение, которое развивается из первого листа, и затем образуются все его формы. Причем Гёте считал, что проходят в растении три основных этапа, которые связаны с ростом и сжатием. Вот мы говорили о вселенной Эдгара По. Здесь можно провести некоторые параллели. Мы помним, что у вселенной, По вселенная она расширяется вначале, потом снова сжимается. И так до бесконечности. Вот представление Гёте о растениях, оно действительно, это такое, можно сказать, микрокосм. Потому что изначально происходит рост листа, лист прорастает. Затем происходит сжатие, и появляются чашечки и прицветники. Затем снова происходит рост, и появляется цветок. И затем снова происходит сжатие, и появляются пестик и тычинки. Затем снова происходит рост, и появляется плод. Затем снова происходит сжатие, и появляется семя. Мы видим динамическую жизнь растения. Вклад Гёте в науку ботаники связан также, не только ботаники, а вообще в науку, связан также и с тем, что на основании своих ботанических опытов он вводит термин, который впоследствии становится отдельной наукой. Это морфология. То есть наука о форме. Ну, взаимосвязь тут понятна. Лист как первая форма, и дальше все из него развивается. Все остальные побочные формы. С морфологией также связан иной вклад, который также, несомненно, повлиял на эволюционную теорию. А именно уже выходящие за пределы ботанических изысканий, открытие Гёте связи между животным и человеком. Гёте предполагал, он серьезно занимался остеологией и является одним из, в общем-то, таких фундаментальных ученых. Его вклад в остеологию признается, причем вклад базовый. И он предполагал, что когда мы изучаем кости какие-то, то скорее всего, между теми и иными костями существует гомология, то есть такая единство существует форм. Между прочим, это во многом является предшествованием идеи Кювье, который позже Гёте предположил, что на основании каких-то костей, обнаруженных нами, мы можем восстановить облик доисторических животных. Но Гёте, при том, что он интересовался и доисторическими животными, тем же ископаемым ленивцем, по-моему, отдельную статью ему посвятил. Но самое главное, что он обнаружил межчелюстную кость. Вот у нас, взрослых людей, межчелюстной кости нет. Она есть у обезьян. Но Гёте предполагал, что все-таки должен быть какой-то намек на нее. И поскольку он действительно серьезно занимался остеологией, то ему как там попал в руки череп эмбриона человеческого. И там он обнаружил след межчелюстной кости. Это действительно было фундаментальным открытием, связывающим животных с человеком. Ну, вероятно, что традиционалистские мыслящие, особенно религиозно мыслящие люди, мне тут же возразят. Ну, это же именно тот самый дарвинизм, с которым мы спорим. А я скажу, а нет. Потому что, когда мы, например, обращаемся к древности, то мы видим, что религиозные архаические интуиции уже предугадывали связь человека с животным. Ну, мы вспомним там легенды, тотемические легенды, легенды о том, что какие-то племена происходили от медведей, какие-то от волков. Когда мы обращаемся к древнегреческой философии, мы видим, что там Анаксимен, я уже точно не помню, он предполагал, что люди происходят от рыб, от акул. То есть эта связь существовала веками, и она как раз укладывается, если не в традиционное, то в архаическое мышление. Вот Гёте, вероятно, ближе к архаическому мышлению, потому что он ближе к непосредственному опыту, он ближе к практике. Он не был идеалистом ни в коем случае. Некоторые его практики напоминают то, что можно, в общем-то, условно, без большой натяжки назвать западной йогой. К примеру, перед отходом ко сну он любил представлять себе растения во всех стадиях его развития. Своего рода такое сосредоточение. И вообще, сама идея первого феномена, первотипа, является результатом умозрительной сосредоточенности, именно сосредоточенности ума. Впоследствии, между прочим, один из наследников Гёте, Эрнст Юнгер, писал о том, что писал это в связи с цветами. Говорил, что сосредоточенность на цветах предполагает то, что мы должны отбросить всякие мысли. И в итоге, в результате этого длительного сосредоточения, нам может прийти то слово, которое действительно соответствует реальности, которую мы видим перед собой. С этой идеей сосредоточенности на мире, который нас окружает, связана и другая сфера гётовской деятельности, непосредственно относящаяся к науке. Это его учение о цвете. Труд, который он считал, в общем-то, важнейшим. Он даже считал, что работа над учением о цвете гораздо более серьезный его вклад в историю, нежели создание Фауста. Между прочим, когда Гёте очень-очень надолго прерывал работу над Фаустом, и одним из тех людей, которые его подталкивали, его могли вообще подталкивать к чему-либо, которые были допущены к этому, был Шиллер. И с Шиллером они первоначально, в общем-то, при том, что жили в одном городе, особо не пересекались и даже испытывали взаимную неприязнь. А впоследствии, все-таки через какой-то промежуток времени, столкнулись в разговоре. И разговор этот был посвящен как раз теме метаморфоза растений. Гёте сделал набросок первого растения, объяснил свою основную идею, и Шиллер говорит, ну вот вы утверждаете о том, что это опыт, вы утверждаете о том, что это практика, но ведь это же теория, это же чистая идея. На что Гёте возражает, ну что ж, я очень рад, если я способен видеть идеи в реальности, помимо собственной воли, если идеи являются мне зримыми. И вот эти зримые идеи явились ему не только в отношении растений, но и в отношении цвета. Долгое время учение о цвете Гёте воспринималось как тотальная неудача. Да, признавались какие-то заслуги в отношении психологического восприятия цветов, которое действительно имеет под собой серьезные основания, но все остальное отвергалось во многом благодаря, в кавычках, серьезному конфликту заочному Гёте с Ньютоном. Ученые упрекали Гёте в том, что он, не зная математики, а Гёте действительно категорически отвергал эту науку, ее притязание на то, чтобы быть руководящей линией в сциентистской парадигме, ориентировался на то, что мы видим. Он, кстати, с жутким скептицизмом вообще относился к любым научным приборам. Он отвергал телескопы, микроскопы. Все это казалось ему лишним. Зачем это, когда у нас есть свои собственные глаза? При том, что Гёте страдал близорукостью, он отличался потрясающей наблюдательностью. Действительно, сказавшейся на его научных откровениях. Но сегодня, как уже казалось бы, когда учение Гёте о цвете отброшено как какое-то недоразумение, ну да, и на старуху бывает пророк, и у великого человека бывают какие-то совершенно невразумительные идеи. Сегодня все-таки мы, обращаясь к представлениям о нашей способности видеть, отмечаем то, что Гёте во многом был прав. К примеру, его теория оппонентных цветов. Ну, то есть то, что существуют основные цвета, это там, красный, зеленый, синий, желтый, и они представляют собой пары. Эти пары при комплементарном смешении могут давать белый цвет. Вот согласно учению Ньютона, все цвета, когда они собраны в едином спектре, они дают нам белый цвет. То есть Ньютон рассуждает строго математически. А у Ньютона мы можем сказать, что это сложение всего. А Гёте все-таки ориентировался на то, как мы видим не математически, а на то, как мы видим вот здесь и сейчас. А здесь и сейчас мы видим в вычитательном режиме. То есть, к примеру, мы видим этот стол коричневым, потому что его молекулярная структура, его поверхности, поглощает все остальные цвета, которые дают ему цвет, кроме коричневого. И то же самое можно сказать о красной чаше. Гёте ориентировался именно на этот мир, на мир практики. Поэтому, кстати, вот Витгенштейн, один из величайших философов XX века, в последнее время тоже занимался проблемой цвета, цветовидения, пытался найти какую-то логику в том, как мы видим цвета. И сегодня опубликованы и переведены на русский его заметки на эту тему. И он, с одной стороны, не прав, потому что говорит, что... Он, кстати, довольно часто ссылается там на теорию Гёте. И, с одной стороны, он не прав, потому что говорит, что Гёте не мог ошибаться в теории, потому что его идея – это вовсе не теория. То есть это что-то, что мы можем принимать или не принимать. Это как прагматизм Уильяма Джеймса. То есть это работает или это не работает для нас самих. Никакого отношения к серьезной науке это иметь не может. Но, с другой стороны, Витгенштейн достаточно прозорливо отмечал, что те задачи, которые ставил перед собой Гёте, не могут быть решены в рамках теории Ньютона, к примеру. Причем даже если они не решены самим Гёте. Но это задачи совершенно другого порядка. Это задача не математики, а конкретной человеческой жизненной практики. Так вот, возвращаясь к теории оппонентных цветов. Она была обнародовано Гёте в 1810 году, но в связи со всей этой скандальностью, в связи с тем, что поэт залез не в свою сферу, и лучше бы он занимался стихами, а тем более, когда он набросился на Ньютона, в общем-то, действительно не имеющего ничего общего с его собственными задачами, все это оказалось смято и скомкано. И только лишь в 1874 году Эвальд Геринг уже в рамках академической строгой науки формальной подтверждает правоту Гёте. Он действительно говорит, что эти оппонентные существа, цвета существуют, что для них необходим нейтральный, как правило, серый фон. Тогда они будут видны. Как Гёте пришел к этому? Он пришел к этому, в общем-то, на жизненной практике. И случай этот остался в истории науки о цветах. Он где-то заехал на какой-то постоялый двор, и в помещение вошла девушка, у которой было сияющее лицо светлое, черные волосы и красное платье. Эта девушка отошла, и Гёте, взглянув на стену нейтрального цвета, увидел след, своего рода фантом, с черным лицом, светлым нимбом на том месте, на котором у реальной девушки были черные волосы, и платьем цвета зеленой волны, зеленой морской волны. Именно это наблюдение и привело Гёте к тому, что оппонентные цвета взаимодействуют в том числе и таким образом, что когда мы смотрим, к примеру, на красный, а затем переводим взгляд на нейтральный фон, то в итоге мы можем видеть зеленый. Или, например, когда мы смотрим на синий и переводим взгляд на нейтральный фон, мы видим желтый. Долгое время был спор между оппонентной теорией цветов и строгим физиологизмом. То есть, когда основной упор идет на то, в общем-то, из чего состоит наша сетчатка, отвечающая за цветовосприятие. Сетчатка наша состоит из палочек, то есть они находятся на задней части сетчатки. Вот эти палочки, они являются интенсивными и отвечают за наше восприятие ночного или слабого освещения. И колбочки. Колбочки как раз они ослаблены и представляют собой то, благодаря чему мы видим при дневном свете или при освещении. Вот колбочки, они бывают трех видов. Ну, иногда это варьируется, но стандартный вариант это то, что наибольшее количество их красных, затем вдвое меньше зеленых и примерно 1% синих. Меньше всего. И вот эти две теории спорили. Что же действительно определяет наше зрение? И сегодня наше восприятие мира в цвете. Физиологическая строго гипотеза или, скорее, психологическая гипотеза Гёте и Геринга. И сегодня, когда мы открываем современные, ну, по крайней мере, на 2017 год это было современное исследование, и вряд ли за прошедшие несколько лет что-то серьезно парадигмально изменилось, мы видим Маргарет Ливингстон, я имею в виду ее «Искусство и восприятие». Замечательная книга, позволяющая нам узнать о том, как мы способны воспринимать цвета, формы. Мы видим, что, скорее всего, наука сегодня склоняется к тому, что можно назвать таким аналогом корпускулярно-волновой теории, что действенны равным образом и оппонентная теория, и теория о том, что мы воспринимаем цвета благодаря колбочкам. Колбочки отвечают за первый этап зрения, а оппонентная теория уже за то, как мы кодируем цвета в собственном сознании, как это все поступает к нам в таламус. Как мы видим, теория Гёте оказалась вполне оправданной. Я был не вполне справедлив, когда сказал, что у Гёте совершенно не было никаких последователей, но последователь у него был один, не дай бог какой, это Артур Шопенгауэр. Да, великий философ, но достаточно странный ученик. Он сразу же поддержал идеи Гёте о цвете и, в общем-то, даже в какой-то момент решил соревноваться с учителем, при том, что изначально он сильно завидовал своей матери, что та имеет, что та вхожа в гётовский круг, и долго-долго добивался того, чтобы его тоже приняли. Ну, Гёте его вначале воспринял достаточно сухо, а потом заинтересовался молодым талантливым доктором философии, при том, что, в принципе, он к философии относился с большой осторожностью, с большой опаской. Его интересовало, как мы уже заметили, именно практическая составляющая всего, к чему он прикасался. А любой идеализм сбивал его с толку. Да, он в какой-то момент был под большим влиянием Спинозы, но он общался практически со всеми великими классиками немецкой философии, с Шеллингом, с Гегелем, кроме Канта, пожалуй, со всеми. Но в любом случае к философии он относился с большой опаской. Ну, вот к Шопенгауэру он проникся какой-то такой отеческой симпатией. Но Шопенгауэр в итоге, развивая теорию о цвете, гётовскую, как он думал, развивая, пришел к абсолютной наглости и говорил, что, ну да, вы вот в течение 20 лет создали такую пирамиду основную, а я за те недели, пока его урывками там занимался, между основными делами вот уделял внимание вашей теории, я создал вершину этой пирамиды. Ну да, самонадеянность, конечно, потрясающая. И мы же помним, в общем-то, основу учения Шопенгауэра. То есть такой предельный субъективизм. И этот молодой доктор философии, недавно защитивший диссертацию о четверояком корне достаточного основания, он говорил Гёте, что вот свет существует не потому, что он существует где-то вовне, а потому, что я его вижу. На что Гёте ему резонно возражал. Нет, это вы существуете, потому что вас видит свет. Вы существуете, потому что он на вас падает. Мы видим здесь конфликт абсолютной практики и предельного идеализма. Но что из этого ближе к архаике? Что из этого ближе? Мне кажется, что как раз гётовская, предельно не интеллектуализированная, а именно умное сосредоточение на мире, окружающем нас. Перейдем к следующим двум героям нашей лекции. И первым из них будет Морис Меттерлинг. Морис Меттерлинг – великий бельгийский драматург, писавший по-французски, создатель знаменитой символистской пьесы «Синяя птица», в которой, как мы помним, в качестве действующих лиц участвуют и душа хлеба, и душа насморка даже, и различные животные. То есть это абсолютно одушевленный мир. И ранний Меттерлинг, автор декадентских мрачных пьес, таких как «Непрошенные», «Слепые», «Совершенно обреченный мир». И в 1911 году, между прочим, он получает Нобелевскую премию. Но интересно нам сегодня его увлеченность наукой. Он автор нескольких книг, посвященных насекомым и растениям. Растениям он посвятил работу «Разум цветов», а насекомым – «Жизнь пчел» и «Тайную жизнь термитов». Мир Метерлинка достаточно такой тревожный, удивительный. И во многом коррелирует, конечно, с гетовским Фаустом. Я вновь вернусь к нашему первому герою. И напомню вам, можно сказать, тоже связь определенная есть с наукой, наверное, единственном положительном персонаже в гетовском Фаусте, потому что все остальные действительно вызывают нравственное недоумение. Но единственный положительный персонаж – это гомункул. Это искусственный человек. В общем-то, искусственный интеллект. Конечно, идея искусственного интеллекта не принадлежит Гёте. Она укоренена, по крайней мере, на Западе, в алхимической традиции. Мы помним историю, там, к примеру, о голове искусственной, об искусственном человеке, которая была создана Альбертом Великим и уничтожена Фомой Аквинским и так далее. Но нас здесь интересует следующее. Сам путь этого искусственного человека, этого гомункула. Мы помним, что у Гёте это младенец, который летает в стеклянной колбе. И он видит насквозь всех, с кем он встречается. И богов на античной Вальпургиевой ночи. Это вторая часть Фауста. Вальпургиевая ночь уже проходит в античном мире. И самого Фауста с его пороками. И видит, кто такой Мефистофель, как бы тот не умел скрывать свою личину от всех остальных. Но он ко всем относится удивительно благожелательно. Казалось бы, для него нет никаких тайн, никаких тайных грязных секретов. Но он видит мир с какой-то странно доброй стороны. И каким образом он решает свою главную проблему? Главную проблему, как же вырваться из этой колбы, в которой он находится. И он находит выход следующий. Во время Вальпургиевой ночи появляется из вод богиня Афродита. И гомункул бросается на тот пьедестал, мраморный, на котором эта богиня появилась, и разбивает колбу. Таким образом он погибает сам, но он сливается с тем миром, который он уже так хорошо знает. С тем миром, который позволяет ему, наконец, родиться уже не просто как какому-то абсолютно мыслящему, благожелательному существу, в котором действительно едины истина, добро и красота, но как части мира. И здесь мы видим у Метерлинка совершенно реальную аналогию. Ведь в «Разуме цветов» он пишет о способе размножения валеснерии. Валеснерии вод. Этот способ размножения действительно потрясает воображение своей поэтичности. Ну, мы все помним странное недоразумение, что, в общем, пестик – это женская часть растения, а тычинка – это мужская часть растения, вопреки своим названиям. Кстати, до 1692 года вообще не признавалось, что растение может быть пол. А первым, кто определил, что растения являются гермафродитами, был опять-таки Гёте. Потому что именно он предположил, что вертикально растущие побеги являются мужскими, а спирально растущие – женскими. Ну, вернемся к нашей валеснерии. Итак, появляется над водой женский цветок с ждущим оплодотворения пестика. Но валеснерия устроена таким грустным образом, что мужские цветы находятся от женского на достаточно серьезном расстоянии. Они просто не могут до него физически дотянуться. И что же делают мужские цветы? Они поступают ровно таким же образом, как повел себя в финале своей жизни гомункул. Они отрывают стебель, свой собственный, на котором они держат, и гибнут, но оплодотворяют женский цветок. Метерлинк приводит удивительное множество свидетельств того, что растения обладают каким-то умом, каким-то таким вселенским разумом. Ну, знаменитый пример также с рутой. Рута – это достаточно дурно пахнущий цветок, который, в общем-то, употребляется в качестве лекарственного средства при женских днях. Но интересен способ его размножения. Как будто бы цветок знает математику. Потому что пестик вначале оплодотворяется, вокруг находит пестик, вокруг него рядами располагаются тычинки мужские. И странным образом сперва пестик оплодотворяется четными тычинками в ряду, а затем нечетными. Откуда цветок знает эту арифметику, совершенно непонятно. Но, тем не менее, это свидетельство какого-то, если не ума отдельного цветка, то, по крайней мере, удивительной одушевленности и умности мира, в котором мы живем. Вообще, Метерлинк писал о том, что достаточно странно, что мы в отношении живых существ, которые нас окружают, употребляем слово «инстинкт», а в отношении себя – разум. Хотя, в общем-то, совершенно трудно провести четкую грань между тем, что же такое инстинкт, а где же начинается после инстинкта разум. Он, кстати, спорил здесь и с великим энтомологом Фабром. Фабр при всей своей любви к насекомым все-таки считал, что у них нет ни морали, ни разума. Ну и он приводил в пример тех ос, например, которые откладывают личинки свои в таких законсервированных полуживых, полумертвых насекомых. Они закапывают этих насекомых и туда откладывают свои яички. Но Фабр проводил вот эксперименты, убирал из ямки, причем на глазах у осы, ее жертву, точнее, жертву ее будущих детей. И та, тем не менее, механически продолжала закапывать эту ямку, как будто бы там кто-то есть, кто нужен ей для продолжения рода. Ну и Фабр вот пришел к выводу, ну, раз насекомые настолько неизобретательны, то о каком разуме может идти речь? Ну, все это, да, все это какие-то выработанные инстинкты, но почему не меняется там условия жизни пчел тысячелетиями? Почему все так же, как и было? На это Метерлинк, в общем-то, возражает достаточно резонно. А разве мы другие, присвоившие себе разум? Разве мы тысячелетиями не наступаем на одни и те же грабли? Разве мы не продолжаем механические работы там, где результат заведомо обречен? Книги, кстати, в последнее время достаточно популярны в такой даже в серьезной науке, дарвинистски ориентированная идея о разуме цветов. Вот недавно, несколько лет назад была переведена работа итальянцев, итальянская книга «Как думают, о чем думают растения» на русский язык. И достаточно странно, что, ну, там действительно утверждается, что у растений гораздо больше чувств, чем у нас, чуть ли не 15 чувств, в отличие от наших 5-6, поскольку они ориентированы также на там, восприятие тени, восприятие влаги и так далее. Все это им жизненно необходимо. Но, как ни странно, в этой книге «О чем думают растения» совершенно не упомянута работа революционная Метерлинка «Разум цветов». По-моему, это вопиющая несправедливость. Книги Метерлинка о насекомых также, в них нет научных открытий. В отличие от Гёте, мы не можем сказать, что вот Метерлинк внес какой-то конкретный вклад в ту или иную область. К примеру, что он какой-то великий энтомолог. Скорее, Метерлинк – это великий антрополог. Причем антрополог, надолго опередивший свое время, свою эпоху. Вот, к примеру, только сейчас Эдуардо Кон занимается тем, что исследует на основе своих путешествий в Эквадоре то, что называется антропологией по ту сторону человека. То есть мы здесь опять-таки возвращаемся к идее Гумбольдта о единой целостности. Книга его знаменитая «Как мыслят лиса». Как раз о том, что мы не можем понять самих себя до тех пор, пока мы не сможем стоять по ту сторону себя, пока мы не сможем находиться где-то за пределами того, что мы называем собственной человечностью, потому что границы этой человечности только лишь исходя из нее мы определить не можем. И Метерлинк является, безусловно, пионером такой антропологии по ту сторону человека. В его книге «Жизнь пчел» мы можем найти, к примеру, свидетельство об экономике дара. Вот то, что стало изучаться там, коллежем социологии, исследования индейского потлача и раздаривания. То есть экономика, которая ориентирована не на накопление, а напротив на сжигание накопленного, на выбрасывание чего-то, выбрасывание какого-то излишка, чтобы люди уподобились солнцу, дарящему свой свет, а не только лишь прихватывающему из мира по нитке, чтобы сшить себе костюм. И вот Метерлинк, в общем-то, указывает на то, что эта экономика дара присутствует и у пчел. Он не знает, по крайней мере, не осталось свидетельства о том, что Метерлинк там был знаком с трудами и следующими потлач, они появились после, гораздо позже. Но он пишет о том, что у пчел существует такое явление, как роение. То есть мы представляем себе этот пчелиный мир, который поглощен полностью трудом, трудом скапливающим, трудом, которому нет никаких альтернатив. Ну да, там трутни, они живут своей никчемной жизнью, но основные-то героини, ульи, пчелы, они полностью поглощены тем, что создают этот уникальный мир, это уникальное государство, свою республику, собственно. На это уходит время, на это уходят силы, на это уходит абсолютно все. Там нет никакой личной жизни. И вот наступает период роения, и пчелы с необходимостью бросают свой улей. Что это такое? Чем это объяснить? А это странная щедрость природы в отношении трутней. Ведь их же тысячи. В хорошем улье их тысячи. И они совершенно ничего не делают. Они только едят. И лишь один из них когда-нибудь сможет вступить в половой акт с царицей. Все. Все остальные совершенно не то, что бесполезны, они вредные. Они совершенно не нужны. Зачем это все? Это какое... Вот здесь мы сталкиваемся с темой, а насколько ли всегда права природа? Ведь это заканчивается неизбежно бойней. Пчелы уничтожают этих паразитов. Но это тоже своего рода дар. Это тоже своего рода экономика разбрасывания, экономика абсолютной, совершенно не укладывающейся в рациональный ум щедрости мира. Щедрости кровавой, несомненно. В «Тайной жизни термитов», другом труде Метерлинка, посвященном насекомым, мы сталкиваемся... Не буду, конечно, вдаваться в подробности, но уже время подходит к завершению наше. Но остановлюсь на одном моменте только этой книги. Опять-таки указывающим на антропологическую составляющую всего мировоззрения метерлинковского. Опять антропологию по ту сторону человека. Кто такой термит? Термит – это создатель древнейший, гораздо более древний, чем любая из человеческих цивилизаций. Цивилизация термитов – миллионы лет. Термит в то же время – это существо, радикально не приспособленное к миру. Он слеп. И он может жить только в теплых краях, только в теплом климате, но при этом, если термит оказывается на солнце, и при температуре там выше 30, по-моему, градусов, то он с неизбежностью гибнет. Это существо абсолютно зависимое от коллектива и от того строения термитника, в котором он живет. Кого это больше всего напоминает? Вот у антрополога знаменитого Арнольда Геллена есть идея о том, что человек – это наименее приспособленное существо к миру. Мы самые слабые из всех. Мы самые ничтожные с природной точки зрения. И именно это дает нам стимул создавать культуру и цивилизацию, которые нас спасают. Вот то же самое мы видим на примере термитов. Они тоже наиболее слабые и неприспособленные из всех насекомых. И они тоже создают цивилизацию. Первую в мире. По крайней мере, первую из дошедших до нас. Ну, также Метерлинк спорит и с тем, что у насекомых нет морали. Это тоже идея знаменитого Фабра. Но Метерлинк упоминает здесь муравьев. Ведь в отличие от тех же термитов, которые в своем тоталитарном, абсолютно мрачном царстве абсолютно негостеприимны, муравьи допускают в своем муравейнике таких прихлебателей. Причем прихлебателей не всегда полезных. Это своего рода взаимовыручка, взаимопомощь межвидовая. То самое, о чем когда-то, некогда писал Кропоткин. То есть это такая, если не частная, то коллективная мораль, коллективная нравственность, которая существует в природе даже на самых низших, казалось бы, если вообще можно что-то относить к высшему, а что-то к низшему, на самых таких сложных для нашего понимания уровнях. Под влиянием идей Гёте находился и современник Метерлинка Август Стринберг. Один из величайших, может быть, наверное, самый великий швед, величайший безумец. Герман Гессе, когда составлял свою библиотеку всемирной литературы, говорил, что, ну да, конечно, там по каким-то таким культурным причинам будем включать Стринберга в эту библиотеку, но, скорее всего, с десятилетиями интерес к нему пройдет. Ну, оказалось все совершенно иначе, ведь интерес к Стринбергу не только не угасает, но он становится, наверное, все более и более интенсивным. Там его влияние можно видеть в фильмах Ларса фон Триера. Его пьесы ставил Ингмар Бергман. На «Сонату призраков», написанную им, над «Сонатой призраков» долго работал, как над музыкальным произведением, бас-гитарист Лед Зеппелин. А на другого знакового музыканта Ника Кейва огромное влияние оказала книга Стринберга «Инферно» или «Ад». Вот именно «Инферно» или «Ад» относит нас к интересующему нас периоду, которым мы и завершим сегодняшнюю лекцию. Это период, когда Стринберг разрывает отношения со своей женой, отказывается от всякого литературного заработка, в общем-то, забрасывает литературное творчество, которым он до того кормился, и уезжает в Париж, где сосредотачивается в абсолютной бедности на том, что хочет создать под влиянием Гёте, Линнея и Сведенборга то, что он называет оккультной философией природы. Или, иначе, новым космосом. Для этого, с этой целью, Стринберг, в общем-то, страдавший тогда жуткой депрессией, чернейшей паранойей, он во всем видел какие-то знаки, во всем видел результаты преследования, всюду видел оккультные символы. Это тот, кто, в общем-то, раньше был абсолютным натуралистом. Он вошел-то в историю литературы изначально как натуралист. Как человек, который абсолютно правдиво, подробно и нелицеприятно описывал историю брака, например. И вдруг этот человек как из радикального видения повседневности уходит в радикальное видение чего-то совсем другого. В радикальное видение невидимого. С этой целью он изучает буквально все, что только может изучать человек. Он занимается химией, ботаникой, физикой, математикой. Он изучает китайский язык, он сравнивает языки. Он пытается охватить все. Это занимает несколько десятилетий. С одной только целью – увидеть космос в его абсолютной взаимосвязи. Он начинает вести в Париже оккультный дневник, начиная в 1896 году, а заканчивает уже в Стокгольме в 1908 году. Причем этот оккультный дневник изначально был собранием его заметок о каких-то совпадениях и о сновидениях, а затем превратился в каталог засушенных цветов, газетных вырезок. Его опубликовали в факсимильном виде, потому что напечатать это совершенно невозможно. Это абсолютный сумбур. В общем, такой же сумбур, каким хаосом был мир самого Стринберга. Его преследуют удивительные идеи. Конечно, в ученых кругах они встречают исключительно насмешки. К примеру, идея о том, что ртуть – это какая-то недоразвитая сера. Ну, наверное, для тех, кто занимается химикой, это абсолютная бредятина, однако это имеет под собой символические основания, потому что мы знаем, что Стринберг прославился своим жутким женоненавистничеством, а из теории алхимии мы помним, что ртуть олицетворяет собой женский принцип, а сера – мужской. И вот, конечно, этим немного объясняется логика Стринберга, что да, ртуть стремится к тому, чтобы стать серой. Может быть, через такие ключи что-то и можно понять. Также Стринберг считал, что растение обладает такой же системой артерий и вен, как любое млекопитающее. Кроме того, что мозг и желудок его сосредоточены в корне. Ну, кстати, вторая гипотеза может быть и верна, особенно в контексте того, что мы говорили в связи с Меттерлинком и нынешними исследованиями, о чем думают цветы, о чем думают растения. Идея Стринберга была, с одной стороны, попыткой систематизации в духе Линне, а с другой стороны, корреспонденции под влиянием Сведенберга. То есть мы знаем, что у Сведенберга была идея о том, что все, что находится здесь, в реальности, оно таким или иным образом коррелирует с тем, что находится в мире над нами, в мире божественном. С одной стороны, строгий закон, такой ветхозаветный закон, суровый мира Линнея. И с другой стороны, кстати, Линней уже в позднем своем творчестве писал именно о таком ветхозаветном карающем боге. И с другой стороны, абсолютная свобода, которая предоставляет сведенбергианский мир, в котором мы даже никогда не можем быть осуждены на рай или ад. Мы сами выбираем рай или ад себе. И вот в этом конфликтном в мире полярностей, а полярности приводят нас уже к Гёте, с его, как мы помним, сжатием, расширением, с его... Кстати, я забыл упомянуть об избирательном сродстве, о притяжении полов, которая метафора для которого он заимствовал из химии. И вот между этими конфликтующими мирами Стринберг пытается ухватить что-то, что дало бы ему возможность для открытия. С научной точки зрения, то есть с точки зрения предмета нашего сегодняшнего разговора, ему это не удается. Он был глубоко убежден в том, что ему удались алхимические опыты и по трансмутации йода, и что ему удавалось получать какие-то там свидетельства трансмутации золота. Но это все не нашло никаких подтверждений у современников. Кто-то считает, что его серьезным можно считать его вклад в изучение китайского языка. Это действительно ему удалось. Но в естественных науках, скорее всего, нет. Это обречено на неудачу. Но, с другой стороны, мне кажется, что если воспринимать вот этот период инферно, связанный с научными изысканиями, как какое-то внутреннее преломление, то как трансмутацию, как какую-то алхимическую задачу, то она оказалась абсолютно удачной. Да, он не смог сделать это во всем, как он хотел. У Стринберга действительно задача была всеохватная. Но тот опыт трагедии неоткрытия впоследствии дал ему возможность сделать что-то радикально новое в его собственном творчестве, то есть в его собственном деле, которое он забросил на эти долгие годы. Потому что, вернувшись из своего черного научно-депрессивного периода, Стринберг создает драмы, которые говорят о радикальной революции в театре вообще как таковом. Без Стринберга не было бы ни Юджина О'Нила, никого. Именно он соединяет в себе вот эту жуткую смесь, с одной стороны, натурализма, с другой стороны, экспрессионизма, и с третьей – мистического символизма. Его поздние пьесы – это именно такое смешение. Ну, возможно, завершить я хотел бы вот чем. Так много было сегодня названо имен, так много фактов приведено. Но самое главное – это уметь обо всем этом забыть. И научиться видеть. Вот сегодня я ехал в метро на лекцию и услышал, как мальчик говорит: ведь можно же представить, можно же закрыть глаза и представить, что ты камень. Я хотел ему подсказать, что нет, для этого надо открыть глаза. Но думаю, что он подсказал что-то более важное. Благодарю за внимание.